Она была аномалией, которой не место в мире. Человек с необъяснимым даром. Была ли тихая, любящая книги блондинка такой же, как она? Фейт задрожала, не в силах разобраться в вихре догадок и немыслимых выводов о знаниях своей подруги. Они казались слишком обширными, слишком совершенными. У Марлоу всегда находились ответы на все вопросы, словно она точно знала, когда они понадобятся. Но Фейт не могла заставить себя спросить прямо или обвинить ее. Прежде чем она успела довести себя до безумия из-за возможных объяснений, Марлоу закончила рисунок на дверях храма и отступила назад. Фейт последовала ее примеру, нервничая от ожидания. После мгновения оглушительной тишины двери громко застонали, немного прогибаясь внутрь. Фейт была ошеломлена, в буквальном смысле. Она стояла, разинув рот, и не могла оторвать глаз от тьмы, открывшейся в храме. Руки дрожали, и она сжала Лумариес так сильно, что стало больно. Не обнаружив признаков опасности, Фейт бросила взгляд на Марлоу. Девушка восторженно просияла. «Идем?» Она не стала дожидаться, пока Фейт присоединится к ней, и, пройдя несколько шагов, уперлась ладонями в дверь. Фейт секунду наблюдала за ней, все еще ошеломленная происходящим, а затем двинулась на помощь. Вместе они навалились на тяжелую дверь. Свет хлынул внутрь, освещая пространство храма. Марлоу шагнула вперед, чтобы быть первой, непоколебимая и непреклонная, в то время как Фейт была настороже, изучая каждый сантиметр помещения, пока делала первые робкие шаги внутрь, держа меч наготове. Но в храме было совсем не так, как она ожидала. Здесь не было ни скамеек, ни каких-либо признаков того, что место когда-то использовалось для поклонения. Напротив, большой зал оказался на удивление пустым. Первое, что бросилось в глаза, — это символ, выгравированный в центре площадки, знак Ариэлис, идентичный тому, что был на двери. Он притягивал к себе все внимание, переливаясь золотым в свете идеально круглого купола крыши, который пропускал лучи вечного солнца. Стены были усеяны рядами углублений, в каждом из которых хранились различные старинные книги и артефакты. Марлоу почувствовала себя как дома в сокровищнице знаний, уже перелистывая страницы толстого тома. Глубокая морщина пролегла на ее идеальной коже лба. К счастью, смелый поступок покопаться в давно забытых вещах не привел ни к чему плохому. Несмотря на заброшенность, внутри храма не было пыли и гнили. Воздух оказался на удивление чистым. Фейт глубоко вздохнула, чтобы унять бешеное сердцебиение, и позволила себе полюбоваться красотой храма, теперь, когда стало ясно, что внутри нет мерзких существ или смертельных ловушек. Хотя мысль о ловушках все еще не давала ей покоя. Нельзя быть уверенной ни в чем, находясь посреди древнего магического строения. Заметив возвышение за кругом света, Фейт направилась к нему. И когда перешагнула через знак Ариэлис, Марлоу вдруг закричала: «Стой!» Фейт тут же замерла и от испуга подняла меч. Но как только сделала это, ее ослепил луч света, вырвавшийся из рукояти, из Рискилиаса. Марлоу уставилась на камень широко раскрытыми глазами, ясно говорящими, что на сей раз у подруги не было ответов. Фейт проследила за пучком белого света, но тот лишь освещал серый камень стены у входа. Когда она переместила меч, луч двинулся за ним, всегда проходя через зеркало. А потом она увидела. Прямо над каменными дверями виднелась выступающая скульптура в форме глаза. А внутри него камень, идентичный тому, что она держала в руках. Не нужно было спрашивать Марлоу, чтобы сделать очевидный вывод. Не раздумывая, Фейт встала в стойку и обхватила Лумарии с обеими руками, направив лезвие в землю. Луч света слегка дрогнул, и она крепче сжала рукоять, чтобы унять дрожь в руках. Она больше не смотрела на Марлоу, и девушка не останавливала ее, когда она начала направлять свет, чтобы соединить его с кристаллом наверху. Она сосредоточилась на биении сердца, отбросив все мысли об осторожности. А затем, когда свет достиг своей цели, все стало ослепительно белым. Марлоу больше не стояла рядом, поскольку теперь ее окутывала непроницаемая завеса ярчайшего белого света. Фейт опустила руки, держа клинок наготове, и повернулась, пытаясь разглядеть серые каменные стены, которые были вокруг нее всего секунду назад. Она посмотрела на пол и почувствовала облегчение, убедившись, что все еще находится внутри храма. Символ Ариэлис раскинулся под ногами и ярко светился. Она позвала Марлоу, но голос лишь эхом отразился от призрачных стен, и ее охватила паника. Она уже собиралась протянуть руку и прикоснуться к белой завесе, когда раздался голос. «Привет, Фейт!» Она резко обернулась навстречу высокой стройной женщине, только та была не совсем реальной. Фигура казалась слегка тусклой, но светилась по краям. Но даже несмотря на это, у Фейт перехватило дыхание при виде неземной красоты. Волосы женщины были белыми, как сияние луны, и совершенно прямыми прядями не спадали на длинное узкое лицо. Богато украшенная полоска серебра шла по линии роста волос, а по телу струилось многослойное белое платье. «Кто ты?» — выдавила Фейт, хотя горло жутко пересохло. «Меня зовут Ариэлис. Вы, люди, зовете меня духом жизни и богиней солнца», — ответила она мелодичным голосом. Фейт побледнела. Она была уверена, что видение нереально, просто фокусы камней. «Мы не задержимся. Завесу можно открывать всего на несколько минут за один раз», — ласково продолжила Ариэлис. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Я долгое время наблюдала за тобой и твоими спутниками. Ничто не случайно. Нить судьбы привела тебя сюда, и ты должна доверять своей интуиции и людям, которые станут направлять тебя». Фейт замотала головой. «Думаю, ты ошибаешься». Ее возражение было прервано, когда дух продолжила. «Нет, наследница Марвелос, ты именно там, где должна быть». «Почему ты зовешь меня так?» — огрызнулась Фейт, уже не в первый раз слыша это имя в этих лесах. «Потому что это то, кем ты являешься, дитя с золотыми глазами. Земля так долго ждала твоей силы». Глаза Фейт сузились. «Как ты узнала о моей силе?» «Те, кто обладают способностями разума наравне с Фейри, являются благословенными потомками Марвелис, духа душ, со времен ее пребывания в качестве духа вашего мира. Когда она присоединилась к вам, ее прямые человеческие потомки — также унаследовали могущественный дар», — пояснила она. Ее тон и выражение лица оставались неизменными. Глаза духа были самого светлого голубого цвета, почти белого. А в золотистых глазах Фейт застыло изумление. Она могла бы рассмеяться над столь абсурдной историей, но это казалось неуместным. Поэтому она собралась с силами, чтобы спросить. «Моя мама?» «Тоже потомок Марвелос. Она думала, что сможет исполнить пророчество, но у нее не было твоей силы, Фейт. Я ждала тебя веками». Фейт стало нехорошо. Мама знала обо всем этом. Часы, храм, их способности. Она знала обо мне. Фейт не была уверена, что хочет услышать ответ. «Да, и пыталась занять твое место, но подобному не суждено случиться». Фейт резко втянула воздух. «Она была здесь?» «Она знала о пророчестве, о том, что дитя, зачатое как от потомка благословенного рода, так и от прямого потомка Марвелос, будет обладать достаточной силой, чтобы овладеть тройственной руиной и избавить Унгардию от растущего зла. Она пришла ко мне, когда узнала о твоем зачатии». У Фейт раскалывалась голова, пока она пыталась переварить новую сокрушительную информацию. «А отец?» — спросила она почти шепотом. «Потомок благословенного рода». Это могло означать лишь одно, отчего мир Фейт перевернулся. Ее отец был ночным странником и Фейри. «Кажется, ты ошиблась, я не могу быть!» «У меня мало времени, Фейт. Пока что это мой единственный способ говорить с тобой прямо. Но у меня есть пути взаимодействия с твоим миром. Ты пришла ко мне не случайно. Я направляла тебя через твоих спутников, чтобы привести сюда, когда придет время». Фейт озарила мысль. «Марлоу!» Дух вздернула подбородок, и Фейт приготовилась к тому, что ей сейчас скажут. «Она — оракул и обладает даром предвидения через духов. Она — твои знания». Слово звучало в ее голове снова и снова, и она покачнулась от тяжести его значения. «Оракул». Она не верила в существование таких вещей. Ни в этом мире, и уж точно не в теле безобидного человека с прекрасной душой. Существовали ли вообще мифы? Или каждая немыслимая легенда — это просто искаженная правда? Она сама была тому живым доказательством. А Марлоу... Силы небесные... «Марлоу вставила Рескилиас в твой меч под моим влиянием», — пояснила Ариэлис. «Давным-давно твоя мама продала камень, когда я рассказала ей о твоем предназначении в надежде, что ты никогда меня не найдешь. Но она не знала, что тот будет лежать без дела в кузнице до тех пор, пока любопытная молодая женщина не наткнется на него в мастерской отца. А потом ваши судьбы тесно переплетутся. Когда ты узнала о своих способностях, пришло время привести в движение все остальное. Изготовление клинка стало не первой встречей между твоими друзьями». Фейт охнула от осознания того, что Джейкон тоже вовлечен. Это не могло быть правдой. Их пути уже пересекались раньше, и в знак дружбы Марлоу предложила Джейкону приемлемую цену, чтобы он смог приобрести клинок. «Лумариус — ключ. Даже Оракул пребывает в неведении относительно своих способностей. Но со временем она поймет, как и ты, Фейт». Мир ушел из-под ног. Фейт рухнула на колени, боясь, что потеряет сознание, если останется стоять. И меч со звоном упал рядом. Мысли звучали громче любых слов. Вихрь эмоций после открывшейся правды о себе и подруге угрожал полностью разрушить ее. «Я никто», — прошептала она. «Ты последняя надежда». «Надежда на что?» — огрызнулась она немного резче, чем намеревалась. Дух оставалась бесстрастной. «Тебе еще многое предстоит узнать, но ты на верном пути. Ты уже заручилась знаниями, мужеством и мудростью. Стойкость, сила, свет и тьма скоро отыщут тебя. И, объединив их со своей силой, ты увидишь, как мир исправится». Силуэт Ариэлис начал тускнеть, и Фейт вскочила на ноги. «Постой! Ты оставляешь мне больше вопросов, чем ответов!» — позвала она. «Сейчас наше время вышло, но скоро мы снова увидимся. Камням требуется 28 солнц, чтобы напитаться силой и пробить завесу. Не бойся, Фейт, и остерегайся бесцветных глаз». С этими словами дух Ариэлис полностью исчез. Фейт осталась стоять в круге света, но в следующее мгновение он погас, и она быстро заморгала, когда глаза заболели от внезапной темноты. Она встретилась взглядом с бездонными синими глазами Марлоу, и они обе просто молча стояли, уставившись друг на друга в замешательстве. Девушка-кузнец, застенчивая любительница книг, ее ближайшая подруга — Оракул. Фейт не знала, что Марлоу уже известна о самой себе. Знала ли она, как называется ее дар, объясняющий столь многое? Но сейчас пришло время Фейт раскрыть собственные секреты. Или, что гораздо важнее, выяснить, что уже известно девушке. Глава 38. Обе девушки молчали, сидя на каменных ступенях храма. Фейт впитывала безмятежность окружающего леса, чтобы привести в порядок мысли, не зная, с чего начать поток вопросов и объяснений. Тишина также позволяла успокоить бушующие чувства, готовые вот-вот вырваться наружу. Она боялась потерять самообладание сразу же, как только неизбежный разговор с подругой настигнет ее вместе с суровой правдой и невообразимыми ответами. Храм снова закрылся. Знаки, нарисованные Марлоу, действительно поблекли и стерлись из памяти. Все это время подруга разбиралась с собственными необъяснимыми способностями. Кроме того, Фейт чувствовала вину за то, что была слишком поглощена своими проблемами и не заметила, как Марлоу тоже молча страдала, не подозревая, что на самом деле означают ее знания и дальновидность. Марлоу посмела заговорить первой. «Ты ведь видела Ариэлис?» Вопрос прозвучал скорее как утверждение. Фейт не нужно было подтверждать то, что она и так знала. Ее синие глаза вглядывались в золотистые, но Фейт выдержала пристальный взгляд. «Ты знала, что я приду сюда сегодня», — произнесла Фейт тоном, не терпящим возражений. Марлоу отвела взгляд и нервно сцепила руки. Фейт сосредоточилась на том, чтобы успокоить сердцебиение, ускорившееся в ожидании предстоящего трудного разговора. «Мне многое известно», — тихо начала Марлоу. «А некоторым знаниям даже нет объяснения».